понимаю я, ты не каменный, и порой закрыть глаза на миг нужно нам самим. Не смогла я это вовремя сделать, и теперь так холодно. Я, наверное, слишком гордая, в первый раз одна в центре города. Без тебя тебя.